Ранее. Мы стоим в коридоре близко друг к другу. Голос кадета 10 тихий и завлекающий. «Слабо зайти внутрь. Нам нельзя», — говорю я. «Мониторы нас сразу засекут, их никогда не отключают, даже во время блэкаутов». Никто не знает о блэкаутах, кроме меня и кадета 10. Остальные кадеты крепко спят в своих капсулах, как стоило бы и нам. Я боюсь блэкаутов, хотя и знаю, что они дают нам хорошую возможность потренироваться, освоить новые навыки, обойти сверстников. Почему их так много? И почему они всегда происходят ночью? Мы никогда не сможем спросить об этом, не выдав, что мы покидаем свои капсулы, что мы нарушаем правила. «Да, но они работают в режиме энергосбережения, и ты можешь замаскироваться», — говорит кадет 10. «Мы научились маскироваться совсем недавно». Я чувствую прилив восторга. Приближается очередное оценивание. И где еще я смогу так хорошо попрактиковаться, как не здесь? Мы смотрим друг на друга. Глаза кадета 10 огромные, широко распахнутые и серебристые. Ее рот дергается. «Боишься, кадет 39?» «Никогда!» Выдавливаю я из себя, хотя это первый раз, когда мы идем на такой риск. В воспитательные комнаты больше никому не разрешается заходить. На самом деле же мне страшно. Хотелось бы мне этим поделиться с кадетом 10. На секунду я представляю, как беру ее за руку и признаю, что да, я боюсь. Это было бы странно и одновременно успокаивающе. Вместо этого я ругаю себя и подавляю мерцание. Мы не друзья, напоминаю я себе. Мы всего лишь партнеры по тренировкам. Близость запрещена, и должна помнить мантру. Кадет 10 кивает. Именно она привела меня в этот коридор, вытащив из сектора сна к воспитательным комнатам. По пути мы прошли мимо пустой капсулы кадета 4. Что с ним случилось? Я в очередной раз задаюсь этим вопросом, но потом быстро подавляю эту мысль, не думая о нем. Чем ближе мы подходим к воспитательным комнатам, тем сильнее я сомневаюсь в своем решении. «Я думаю, нам все же не стоит этого делать», — говорю я кадету 10. «Мы нарушим мантру». «Не более, чем когда мы тренируемся дополнительно». Кадет 10 тихонько смеется. «И эти тренировки сослужили тебе добрую службу, не так ли? Ты хорошо показала себя на последнем испытании». Ее слова звучат жестко, горько. Я знаю, что ей не все равно, что я ее победила, что я показала себя лучше. «Мы сделаем всего один кружочек, а потом вернемся в наши капсулы сна еще до того, как закончится блэкаут». Теперь мы стоим у воспитательных комнат. Раньше эти стены были прозрачными, чтобы мы видели, насколько успешно продвигается программа по рождению всех этих младенцев, которых подготавливали к выходу в новый мир, который мы завоюем для них. Однако теперь стены закрыты, причем довольно давно. Почему, мне неизвестно. «Ну?» Кадет 10 продолжает меня подначивать. «Я колеблюсь. Мы давно не играли в игры, где нужно выполнить действия. Я скучала по тому, как они щекочут нервы. Замечаю, как я киваю, соглашаясь с ней. Еще мне любопытно. Я хочу увидеть малышей. Более того, мне нравится, как кадет 10 смотрит на меня, как ярко сияют ее глаза, когда она видит, что мы мыслим одинаково. Она моргает мне дважды, и я моргаю в ответ. Рот кадета 10 дергается, она морщит лицо, концентрируясь, пытаясь замаскироваться. Я наблюдаю за тем, как она мерцает. Потом ее лицо подергивается рябью и бледнеет. Ее тело сливается со стенами. Не идеально, но правдоподобно. Дверь в воспитательные комнаты открывается, и когда она входит внутрь, раздается щелчок. Я закрываю глаза, не собираясь отставать. Фокусируюсь на том, чтобы потерять вещественность ровно настолько, чтобы скрыть свою форму. Вот, готово. Все звуки внутри комнат приглушены. Тишину нарушают только пульсация и подсасывание ростовых капсул. Я сосредотачиваюсь на поддержании маскировки. Она работает только тогда, когда ты спокоен и внимателен. «Я знала, что ты пойдешь за мной». Голос кадета 10, раздавшийся сбоку, чуть не вынуждает меня замерцать. «А где все остальные?» Спрашиваю я, заметив, что многие капсулы пусты. Свет горит только в первой комнате. Ее источник энергии защищен от блэкаутов. Когда-то в каждой воспитательной комнате стояли ряды капсул с новорожденными. И подрастающих младенцев там хватало. «Да какая разница?» Шепот кадета 10 доносится от луча для кормления, который обеспечивает стабильный поток питательных веществ. «Давай подбодрим их искрами. Поможем мониторам научить их не чувствовать и не нуждаться». Глаза кадета 10 как будто танцуют в темноте, а потом растворяются. Я вижу, как воздух колеблется и мерцает там, где она движется между рядами. Периодически с нее спадает маскировка. Слабый смех, искра, потом еще одна. Что-то в поведении кадета 10 глубоко беспокоит меня. Мне хочется попросить ее остановиться, но я не могу издать ни звука при мониторах. Они выстроились вдоль стен и иногда патрулируют ряды. Я занимаю позицию у двери и жду. Я прослежу, чтобы кадет 10 не оставалась здесь слишком долго и не попала в неприятности. Монитор подъезжает ближе. Низенький, гладкий, цилиндрический. Его роботизированные руки сгибаются, извиваются, сенсорами прощупывают пространство. Я вжимаюсь в ближайшую нарождающую капсулу. За мной что-то наблюдает. Малыш. Моя маскировка его не одурачила. Он чувствует, что я здесь. Нас учили никогда не смотреть на нарожденных. Они пока не знают мантры и потому считаются опасными. Этот малыш смотрит в пространство, которое на самом деле замаскированное «я» и моргает. Его глаза, мерцающие серебро, глубокие, как тайны. Ему еще только предстоит пройти через формирование защиты, но его кожа сияет так, словно у него есть своя внутренняя сила. Его руки сжимаются и разжимаются, как морские анемоны, как звезды. Я не могу удержаться. Подхожу ближе. Его пальчики такие маленькие, уже готовы сжаться вокруг моего пальца. Его глаза округляются, он тянется к моему мерцанию в воздухе. Не трогай. Прикосновения ведут к агонии. И я все равно к нему тянусь. Я улавливаю вспышку, мерцание в темноте. Замираю. Звучит сирена. Я поднимаю взгляд и вижу, что все мониторы выстроились в шеренгу и теперь направлены на меня. Тревога. Посторонний. Тревога. Посторонний. Тревога. Посторонний. Мониторы надвигаются на меня, вытягивая руки. Я ошалело оглядываюсь по сторонам. «Кадет 10, где ты?» Слишком поздно замечаю, что с меня слетела маскировка. И что кадет 10 сбежала. Бросила меня здесь одну.